от автора. Робин Фёрд и Майкл Коул помогали мне собирать данные, находили сюжетные нестыковки и внесли множество ценных редакторских предложений. Благодарю их обоих. По традиции оговорюсь, если вы встретите в тексте ошибку, это не их вина, а моя. Также хочу поблагодарить Фрэнсиса Бинга Уэста за его книгу «Не будет славы», но «True Glory» — потрясающий рассказ о двух операциях по штурму Эль-Фаллуджи. Он мне очень помог. От переводчика. Переводчик выражает глубокую признательность за помощь в переводе оружейных терминов Антону Баранову, автору и ведущему YouTube-канала «Контрольный спуск». Е.Р. Читал Игорь Князев.